Глава 15. Спокойствие. Я в очередной раз поправила на себе пиджак и, наконец, коснулась печати, чтобы вытянуть пистолет из кобуры и открыть портал. Опасливо выглянув наружу, я оценила количество стражей на 1 квадратный метр пространства и таки сделала этот первый шаг. В портальной наступили мгновения замешательства. Стражи замерли, оглядывая мой непривычный облик, после чего опомнились и поприветствовали по правилам. Давненько меня здесь не встречали без возведенных пистолетов. Это бодрит. А я так растерялась, что в ответ чуть не отдала честь на эдемский манер. Лилит весело захихикала. «Соберись». Дав себе мысленную оплеуху, я двинулась к столику регистратора. Виктор улыбался во все свои зубы и смотрел с таким умилением, будто я его родная дочь. «Ничего не говорите». Процедила я, быстро расписываясь в журнале посещений. «Молчу, молчу». Виктор продемонстрировал мне, как запирает рот на замок и выбрасывает ключ. Усмехнувшись и закатив глаза, я двинулась к лифтам. К счастью, Витхем избавил меня от необходимости проходить все инстанции. Он просто возобновил мой старый пропуск и статус. Так что я благополучно и без лишних проволочек поднялась на 20-й этаж. «Привыкаешь к новой старой роли?» Уитхем встретил меня в своем кабинете с ироничной улыбкой на губах. «Да уж», — буркнула я и плюхнулась в кресло возле его стола. Прошло 2 недели со дня моей выписки. Я отдохнула от души, повалялась на пляже, измучила братика своими посещениями, прошлась по магазинам, посетила салон красоты, где снова стала шатенкой. В общем, побездельничала, пока Майкл продолжал активно трудиться в спецотряде зачистки. Но жить без действий я так и не научилась. Потому, наконец, решилась принять предложение Уитхема и сегодня официально заступила на службу. Само собой, только на бумажках. Ребра продолжали заживать, а нога восстанавливалась после перелома. Да и не собирались меня бросать в пекло. Я даже побаивалась бумажной работы. Печатницу намеревались беречь. Возвращаться было страшно и тревожно, но невозможно оставаться нейтральной и свободной воительницей. В день нападения на штаб-квартиру я всем продемонстрировала свой выбор и внутренне определилась сама. Теперь предстояло снова привыкнуть к работе стражницы, окончательно избавиться от обиды и продолжить жить дальше. Не такая простая задачка. Ведь, если подумать, моя жизнь только входила в прошлую колею после того памятного дня, когда мне стало известно о тайной роли Криса. Возвращение заняло 2 сложных года. «Пара подписей, и ты свободна. Хотя есть кое-что еще. Уитхем с сомнением растер переносицу. «Что именно?» «Фокс. Он не поддается препаратам». При упоминании прежнего начальника в душе поднялось замешательство. Я не могла однозначно сказать, что испытываю к Оливеру. Он многому меня научил, его вмешательство поставило точку в моих отношениях с Крисом и в итоге уберегло меня от возможной ошибки. Но он лично сдал меня в руки Кассиэлю. Только тогда он исполнял волю командования, а сам в голосовании не участвовал. И именно он вызвал меня в штаб-квартиру, когда ей угрожала опасность, будучи шпионом, что совершенно не укладывалось в голове. Но, наверное, глупо гадать. Лучше спуститься и спросить у него лично о причинах. «Его пытали?» — уточнила я бесстрастно. «Не решились». Уитхем немного растерянно развел руками в стороны. «Он же столько лет работал в организации, разруливал такие ситуации, с которыми не справился бы никто. По его словам, он давно не сливал информацию врагам, и только его участие спасло штаб-квартиру. Мне сложно назвать его предателем». Командование научилось милосердию? Это приятно». «Натали, он один из тех, кто принимал участие в управлении внутренними делами разведки. Практически все стражи синего статуса приняты с его одобрения». «Я все понимаю. Выпишите мне пропуск». «Уже готов». Он придвинул ко мне по столешнице магнитную карточку. «Ты уверена?» — спросила Лилит. «Думаешь, сорвусь?» «Допускаю такую возможность». «Вряд ли кто-то меня отругает, если я его случайно убью». Внутренне хихикнула я, и Лилит поддержала мой смех. После подписания документов я распрощалась с Уитхемом, который вновь становился моим куратором, и спустилась в фойе, а оттуда перешла в лифт, ведущий на нижние уровни. В глубине души нарастало нетерпение, но замешательство так и продолжало давлеть над сознанием. Незнакомый мне страж синего статуса проводил меня в допросную, где пришлось немного подождать, пока приведут бывшего командующего. Фокс на мгновение замер в дверях, рассматривая меня, расслабленно сидящую на вмонтированном в пол стуле. Выглядел аккуратно, как неудивительно. Гладко выбрит, волосы зачесаны на бок, он даже оказался отдохнувшим. Наверное, хорошо отоспался в камере. И только обычные белые футболка и брюки смотрелись непривычно. «Присаживайся», — милостиво предложила я, указывая на стул напротив. Фокса провели вперед, усадили и пристегнули наручниками к столу. Он невозмутимо принимал все манипуляции и продолжал смотреть в мои глаза, словно пытаясь прочитать в них мои намерения. Но я еще и сама не знала, что сделаю. Было несколько догадок на его счет. Мне предстояло подтвердить их или опровергнуть, а потом принять решение. «Вы свободны», — сообщила я стражам. Мужчины кивнули и перешли в соседнюю комнату, находящуюся за непроницаемой стеклянной стеной. Мы с Фоксом остались в относительном уединении. «И все же, на чем я прокололся?» — поинтересовался он. «На панике в глазах?» — усмехнулась я. «Ты так переживал за штаб-квартиру, когда остальные были не в курсе». «Думаешь, я поверю, что ты просто меня прочитала?» Он вздернул светлые брови в саркастическом выражении. «Это останется загадкой, Оливер», — медленно качнула я головой. «Ну, готов исповедаться?» «Мне нечего скрывать. Что ты хочешь узнать?» «Нападение на Криса». «Это был я», — спокойно признался он, «а ведь для меня тогда прошли нервные сутки у постели Криса в госпитале». «Согласись, было бы проще, если бы он погиб в тот день». «Возможно, но глупо жалеть о том, что не случилось. Ты знал, кто он?» «Нет, он меня удивил». «Следующий вопрос». Правый кончик его тонких губ дернулся в усмешке. «Алхимик?» «Тоже я. Если бы он попал к стражам, это бы в первую очередь ударило по мне». «Гад!» — выдохнула я. «Мало того, что задание стало грандиозным провалом, так он еще использовал его, чтобы вынудить меня пойти с ним на свидание». «Уже не сволочь?» — он продолжал улыбаться. «Это твое второе имя», — фыркнула я. «Тогда в парке. Ты передал меня Самуилу?» «И за это мне жаль, Натали». В голосе его появилась хрипотца, так несвойственная ему, а мыслей коснулось его сожаления и будто чувство вины. «Я мог только дать тебе отмычку и нож. Но они же помогли». Коротко выдохнув, я поднялась со стула, обогнула стол, присела на его край прямо напротив Фокса. Мой кулак налетел на его скулу. Оливер слетел бы со стула, если бы тот не был вмонтирован в пол. Чуть отдышавшись, он выпрямился. Из рассечения текли тонкие струйки крови, ярко контрастируя со светлой кожей. «Я это заслужил», — признал он. «Еще бы ты считал иначе». Странно, но злости не было. Возможно, потому что прошло так много времени. Я успела перебеситься, принять и даже отомстить обидчику. И он прав, отмычка и нож пришлись кстати. Хотя я бы просто предпочла не попадать в лапы Самуила. Я не мог отказать Серафиму. «Оправдываешься?» Холодно улыбнулась я, на что Фокс поморщился. «Знаешь, тогда все и изменилось. Я вдруг понял, что уже давно не с ними, что зря вытравил тебя из организации, потому решил тебе помочь». «Вытравил? Ну да, можно и так сказать». А ведь он тогда намекнул, что добился своих целей, и действительно сделал все, чтобы я ушла. Потому особо не горевала подпорченной репутацией. Впрочем, так ли она уж и важна, существуя из другого мира? «И по твоему приказу меня подстрелили?» — напомнила я, а рука зачесалась вмазать еще. «Самуил намеревался тебя убить. Я пытался спрятать, но не вышло». Досадливо поморщился он. В эмоциях Фокса не ощущалось ни грана фальши, что поубавило мою кровожадность. «С кем же ты тогда, Оливер?» «Натали, я в организации более 20 лет. По человеческим меркам мне сейчас 158. Я видел жизни обоих миров». Глаза его наполнились почти вселенской усталостью. Я видела такой взгляд в прошлом у высших и серафимов. И какие выводы? Мы одинаковые. Эдемцы защищаются от тварей темной стороны, земляне от тварей из Эдема и Тартара, а внутри все одинаковые. Все стремятся к стабильности, спокойствию, любви. Усмехнулся он горько. Я настолько вжился в новую роль, что практически забыл прошлую жизнь. Но я, кстати, тоже был Кано. И внезапно весело подмигнул, что странно смотрелось на окровавленном лице. В обоих мирах все одинаково. Или хочешь сказать, что, пробившись в Центурион, не выступала на стороне Эдема? Выступала, конечно. Правда, прошлась по головам, чтобы получить повышение, обманула Серафима даже дважды. Роль двойного агента мне знакома как никому другому. Так что я могла понять Фокса, ведь, будучи Клео, также защищала простых ишимов, членов моего отряда и даже начальника. Граница размывает, стоит лишь чуть заступить за эту невидимую черту. Заскучал в роли Кано и решил проверить себя в роли командующего. Мне стало скучно, признаю. Управление разведоперациями намного интереснее. Он чуть подался ко мне, словно делясь страшным секретом. «Не сомневаюсь», — покачала я головой. «И главный вопрос. Почему ты вызвал меня?» «Мне нравился мой кабинет?» «Я тоже так сначала решила, но все же хочу услышать правду». «Стражи просто защищают свой мир. Если в этой войне и будут победители, то ими должны стать они», — произнес он твердо, заглянув в мои глаза. Я чувствовала его эмоции, чувствовала непоколебимую веру в эти слова. Хотя и кабинет тоже жалко. «Однажды заберу его себе в качестве трофея», — пообещала ему. «Удар ниже пояса, Натали». Он тихо рассмеялся, откинувшись на спинку стула. «Что дальше?» «Ничего». Я протянула ему руку. В графитовых глазах вспыхнуло непонимание, сменившееся надеждой. Все же он не хотел умирать. «Только не уходи сам. Я обещала свернуть тебе шею». «Я буду скучать». Мозолистая от постоянной работы с оружием ладонь сжала мою. Энергия потекла в Фокса, наполняя его опустошенный резерв. «Не могу сказать то же самое. До встречи, наверное». Сжав руками голову Оливера, я дернула ее в сторону. Воображение дополнило картинку звуком хруста позвонков. В ртутных глазах бывшего командующего не промелькнуло страха. Показалось, даже они улыбались, пока их не покинула жизнь. Раздался звон цепей наручников. Оливер безвольно обмяк на стуле, его тело растворилось в невесомой дымке, опав серым пеплом. Почему-то я испытала сожаление, но, наверное, даже со временем не смогу его объяснить. Из соседнего помещения вылетели стражи, застыли в некотором шоке. «Не переживайте, мальчики, перед командованием отчитываться мне, а не вам». Я поднялась со стола и направилась на выход. Еще одна болезненная и неоднозначная страничка моей жизни была навсегда перевернута. «Так, сейчас будет сложно», — выделяя каждое слово, произнес Майкл. На его лице застыла серьезная мина, карие глаза решительно блестели. Я сидела почти не дыша, чтобы не помешать ему, не сбить концентрацию. «Вперед!» — кивнул он, сжав ладонью ручку сковородки. Резкий рывок наверх, и блинчик подлетел, переворачиваясь в воздухе, после чего плавно приземлился на накаленную поверхность. «Ура!» — зрители в лице меня и Лилит рукоплескали. «Мой герой!» — заключила я на шутливый поклон Майкла. «Да-да, я знаю, что прекрасен». На его губах застыло подобие голливудской улыбки, он даже словно отбивался от вспышек камер. «Девушка из тебя вышла лучше, чем из меня», — ехидно поддела я. «Никто не виноват, что ты не учишься готовить». Он шутливо оскорбился и отвернулся к плите. Я в целом была не против полюбоваться его обнаженной мускулистой спиной и подтянутыми ягодицами. «Но я все равно тебя люблю», — заявил он притворно снисходительно. «Спасибо». Фыркнув, я подскочила с барного стульчика и напала на Майкла со спины, а точнее вцепилась в выступающие части тела. «Не только же любоваться, хочется и потрогать». Майкл отключил плиту и развернулся ко мне, чтобы прижать к своей скульптурной груди, скрытой только фартуком. Наши губы столкнулись. Желание опалило внутренности назревающим пожаром. Игривость поцелуя сменилась страстью, и завтрак рисковал быть отодвинутым на обеденное время. Но звонок телефона решил изменить наши планы. Мы оторвались друг от друга и прислушались, пытаясь понять, чей смартфон надрывается. А оказалось, что оба. «Интересно», — хмыкнула я, проходя к барной стойке, чтобы ответить на вызов. Майкл же рванул в спальню. Отражался номер Уитхэма. Вряд ли куратор звонил просто так, мы ведь только вчера болтали. «Слушаю», — немного хмуро ответила я. «Что это ты без радости принимаешь вызов на первое задание?» — пожурил командующий. «Задание? Ребра еще не восстановились». Раньше я умалчивала о ранениях перед заданиями, неслась в пекло, не думая о последствиях. Жизнь осторожной Клио и последние испытания все же сумели научить меня терпению. Я и так постоянно сталкиваюсь со смертельной опасностью. Если хочу получить свое хоть немного долго и счастливо, следует забыть о спешке. Тем более, мне очень нравилось в оплачиваемом больничном отпуске с Майклом под боком. Жаль, только он ходил на работу. Ну и его пока не отправляли на очень опасные миссии. «Все с твоими ребрами будет в порядке, поверь мне». В голосе командующего послышалась улыбка, но от меня не укрылась его некоторая обеспокоенность. «Жду тебя в штаб-квартире через полчаса». «Столько меня знаете, мистер Уитхэм, а до сих пор не усвоили, что полчаса на сборы для девушки очень мало». Шутила, само собой. Я могла запрыгнуть в полевую форму и обвешаться оружием за 10 минут. «Я в тебя верю», — усмехнулся он и завершил вызов. Мне даже не удалось толком его расспросить. «Будет сюрприз», — протянула Лилит, пребывая в задумчивости. «Что у тебя?» Майкл вышел из спальни в форме стража. Судя по мелькающей в глубине шоколадных глаз стали, его тоже срочно вызвали на работу, толком ничего не объяснив. Уитхэм пообещал задание, на котором мои ребра никак не могут пострадать. Майкл нахмурился в тревоге. Мое ранение и кома сильно проехались по его душевному равновесию. Он проявлял иногда чрезмерную заботу. Поэтому возможное задание его напугало. «Собирайся, я пока допеку блинчики». Майкл сосредоточился на завершении готовки, я же рванула в спальню, где привела волосы в порядок, нанесла тон для лица и облачилась в костюм. «Пообещай, что откажешься, если предложат опасную миссию». Попросил он, когда я залезла на барный стульчик, намеренная отдать должное вкусно пахнущей еде. Майкл смотрел в мои глаза твердо и одновременно с мольбой. «Меня не отправят в бой с переломами». «Да, ты права, но на всякий случай». «Майк, мне могут приказать». «Вряд ли, конечно, но, возможно, всякое. Банальная проверка на лояльность». «Если командование прикажет рисковать жизнью при переломах, тебе нечего делать в организации», — бескомпромиссно заявил он, а я вздрогнула от внезапности фразы. Он очень радовался моему возвращению, ведь пока я занимала нейтральную позицию, это могло разрушить наши отношения. Но он также опасался следующих действий командования. Состав хоть и обновился, это совсем не означало, что в Совете не будет моих противников. «Эй!» Я потянулась к нему через стол, и он сразу сжал мою ладонь своей. «Меня вызвал Уитхэм. Он не будет мне вредить». «Да, ты права», — признал он и будто немного расслабился. После быстрого завтрака Майкл переоделся, и мы покинули мою крепость. В штаб-квартире будто было оживленнее, чем обычно. Мы попрощались у лифтов, и каждый отправился на свой этаж. Уитхэм меня уже ждал. Командующий скупо улыбнулся, мельком оценил мой внешний вид и жестом указал на кресло напротив его стола. «Вы когда в последний раз спали?» — поинтересовалась я иронично, любуясь глубокими оттенками синяков под его глазами. «Так просто и не отвечу», — усмехнулся он, пододвигая ко мне по столешнице папку с ориентировкой. «Белый доступ?» Немного удивилась я, заглядывая внутрь, и тут же на мгновение задохнулась от шока. Могла предположить многое, но не такое. «Поступление в преподавательский состав Академии Северной штаб-квартиры? Серьезно? «У тебя обширные знания. Будет замечательно, если ты ими поделишься». «В качестве преподавателя?» — скривилась я. «Дело в другом», — — напомнила Лилит. «Вы меня отсылаете», — догадалась я. «Что происходит?» «Ничего особенного», — пожал он плечами. «Пространственные искажения формируют полевой лагерь». «А я отправляюсь подальше от волнений в качестве преподавателя демонологии. Очень удобно», — закрыв папку, поморщилась. «С одной стороны, приятно, что меня пытаются уберечь, но с другой, сложно отсиживаться в безопасности, когда совершенно точно Майкл будет рисковать жизнью. Не просто же так его вызвали». «Смотри на это по-другому. Восстановишься, испытаешь себя в новой роли. Поможешь молодым стражам». «И это проблема. Они лишь чуть моложе меня». «Рыкнешь на них, и все будет в порядке», — отмахнулся он. «Что ж, можешь приступать». «Проявление искажений точно типичное?» Я пронзительно заглянула в карие глаза командующего. «Да, но ты ранена и будешь находиться в стороне, даже если что-то изменится». В его взгляде появилась безапелляционность. «Хотелось бы разозлиться, но на что? На желание меня уберечь?» «Поняла». Взяв папку, я поднялась с кресла и покинула кабинет куратора. В груди ворочалось беспокойство. Казалось, пришла новая беда. А я только привыкла спать, не вздрагивая от каждого звука, и просыпаться рядом с Майклом. По пути никто не встретился. Отца не было в кабинете. Спустившись в фойе, я попыталась набрать Майкла. Он ожидаемо не ответил на вызов, скорее всего, находился на планерке. Грустно вздохнув, я отправилась к себе и оказалась наедине со своими тревогами. В последнее время проявление искажений не проходит без сюрпризов. Вдруг произойдет открытие врат, а я в этот момент буду играть в преподавателя. Уитхим, конечно, прав. Мне нужно восстанавливаться. Да и Фокс твердил не раз, что мною не заткнуть все опасные дыры. С ним я училась делегировать полномочия, оставаться в стороне от бед. Но тогда мы наблюдали за операциями и работой отрядов, а на этот раз мне предстоит отправить в опасную зону любимого и друзей. Похоже, мы пришли к смене ролей. Теперь я должна пребывать в неизвестности, зная, что они рискуют жизнями. «Лучше подумай, как будешь преподавать», — хихикнула Лилит в стремлении меня отвлечь. И у нее даже получилось. В прошлом мне не приходилось кого-то обучать. В Легионе и в Организации Стражей выполнение приказа старшего по званию являлось правилом. Вряд ли возникнет много сложностей. Вот только не все относились ко мне с расположением, а в Северной штаб-квартире меня вообще не знали. Скорее всего, предстоит столкнуться с предубеждением и скрытой ненавистью. Я не из тех, кто будет переживать из-за плохого отношения посторонних, но хотелось бы избежать лишних проблем на работе. Буду надеяться, их не возникнет. Пока ожидала появления Майкла, я успела перебрать свой безразмерный гардероб, подобрать и погладить несколько комплектов костюмов и упаковать в сумку минимальный набор преподавателя, в который вошли ручки, блокноты, стикеры и аптечка. Последнее вообще никогда не бывает лишним. Вскоре раздался звук открываемых дверей, появилась энергия моего мужчины. Я отправилась его встречать. Майкл казался немного обеспокоенным, но не более. При моем появлении на любимых губах появилась улыбка, и я быстро очутилась в надежных объятиях. «У тебя ровно минута на то, чтобы выдать мне свою ориентировку, иначе я привяжу тебя к кровати», — пригрозил мне Майкл. «За что?» — задохнулась я от смеха. «Если тебя отправляют в зону искажений, я запрещаю», — заявил он тем же шутливым тоном, но в голосе появилась сталь. Я вдруг осознала, что действительно не отпустит. Просто не позволит. Крис часто пытался мне что-нибудь запретить, иногда довольно жестко, потому подобное заявление на мгновение вызвало неприятие. Но я сама только час назад металась по комнате в тревоге за Майкла и подумывала о способах оставить его дома, потому прекрасно понимала его чувства. Тем более в моем случае имеют место травмы. Я еще не готова к активной работе, морально в том числе. «Только не смейся». «Меня отправляют в северную штаб-квартиру преподавать демонологию». Я подняла взгляд к озадаченному лицу Майкла и, рассмеявшись, растрепала его густые волосы. Он давно не стригся, и челка спадала на его лоб и глаза. «Это же замечательная новость», — улыбнулся он с облегчением. «Ты будешь находиться в безопасности». «А ты?» — коснулась я пугающей темы. «Отправляюсь в полевой лагерь», — признался он с тяжким вздохом. Тоже не любил ночевки в палатке и общие биотуалеты, не говоря о том, что искажения проезжаются по мозгам. Пока ничего конкретного. Судя по данным разведки, открытие врат не ожидается. Майкл мимолетно отвел взгляд, меня коснулись его опасения, и это заставило встревожиться. «Что ты от меня скрываешь?» «Ладно, прости. Разведчики просто не уверены, чтобы утверждать, но вроде как почувствовали энергию Эшфорда». Упоминание бывшего сжало сердце тисками. «Он может планировать открытие врат». Я нервно облизала губы, но Майкл не дал мне тревожиться, притянул меня к себе и повторил этот жест своим языком. И обсуждение как-то перетекло в горизонтальную плоскость. На некоторое время тревоги и опасения были забыты, и мы наслаждались обществом друг друга. Только, к сожалению, нас ограничивало время. Мне предстояло отпустить своего чемпиона собираться. Майкл теперь жил в штаб-квартире, что не совсем удобно для наших отношений, хотя и проводил ночи у меня. Но мы пока не обсуждали возможность съехаться. Вообще предпочитали избегать серьезных тем, потому что устали от сложностей жизни. Конечно, со временем придется поднять это обсуждение, но, уверена, здесь все пройдет гладко. В крайнем случае, Майкла придется запереть в моей крепости и держать в заперти, пока он не согласится жить со мной. Прощание проходило тяжело. Нам впервые предстояло расстаться после моего ранения. «Будь осторожен», — попросила я, вцепившись в его руку. «Буду». На губах Майкла обозначилась белозубая улыбка, карие глаза наполняло тепло. Он потянул руку на себя, намеренный покинуть квартиру, но я не находила в себе силы отпустить. «Не могу», — прошептала сокрушенно. «Не могу, Майк». «Натали». «Нет, к черту. Это полевая миссия, я даже не буду знать, где ты». Наверное, мое поведение было близко к истерике, но совладать с собой не удавалось. Угроза Криса пробудила самые затаённые страхи. «Ты первая узнаешь, если со мной что-то случится». Он серьезно заглянул в мои глаза. Пока я гадала о смысле его слов, одежда на нем сменилась броней. Он извлек пистолет из кобуры, вытянул магазин и вытащил из него одну пулю. И протянул ее мне. На глаза набежали слезы. Если его энергия исчезнет из мира, пуля рассеется. И я узнаю об этом первой. В моей ладони в фиолетовой дымке соткалась пуля, которую я передала Майклу. Он крепко сжал ее в кулаке и приблизился, чтобы стиснуть меня в объятиях. «Все будет хорошо, Натали», — уверенно заявил он с улыбкой на губах. И я повторяла его слова словно мантру, чтобы найти в себе силы отпустить. Дверь за ним закрылась, оставляя меня в одиночестве. Остаток дня прошел тоскливо, я прикрепила пулю к подаренной Майклом цепочке, ознакомилась с ориентировкой, связалась с директором Академии Северной штаб-квартиры и отправилась к братику. А на следующий день пришлось собраться и приступить к выполнению задания. В портальной Северной штаб-квартиры меня встретили настороженно направленными пистолетами. «Никогда не случалось, и вот снова», — рассмеялась Лилит. «Натали Лэнг, синий статус», — объявила я немного ворчливо, приложив кулак к плечу. За замешательством стражей последовал ступор. «Расслабьтесь, парни», — донеслось от столика регистратора, за которым восседал мужчина бравого вида лет 50. «Интересно, эти должности всегда занимают вояки?» «Мисс Лэнг временно переведена к нам в Академию из Западной. О переводе уже сообщили». Общее облегчение было таким мощным, что даже своими слабыми эмпатическими способностями я ощутила свежую лаймовую волну эмоций стражей. Пистолеты опустили, но мужчины все еще не спешили по своим делам. «Вы никогда не видели женщин?» — предположила я шутливо. «О стражницах мы только мечтаем, мисс Лэнг. Все они в Западной». Ко мне подступил страж белого статуса. «Позвольте мне проводить вас в Академию, чтобы избежать недопонимания по пути». В нем ощущалось легкое любопытство. Похоже, он просто хотел из первых рук узнать о причинах моего перевода. Но я не видела повода отказываться от сопровождения, тем более сама была не прочь расспросить об особенностях штаб-квартиры. Я расписалась в журнале регистратора и вместе со стражем, представившимся Николаем Орловым, покинула здание. Вид снаружи радовал. Расположение строений практически не отличалось от привычного мне. По дороге я немного пообщалась со своим сопровождающим, и он подтвердил, что обе штаб-квартиры строились примерно в одно и то же время по близкой схеме. Потому и здание Академии было практически точной копией того, в котором я обучалась. хоть не возникнет проблем с поиском аудиторий. Николай проводил меня до административного здания, там мы распрощались, довольные разговором. Я добралась до кабинета директора и уверенно постучалась. «Войдите», — раздалось изнутри. Директор, ткач Евгений Александрович, был статным мужчиной лет 55 с обширным послужным списком. В ясных голубых глазах зажегся лучик интереса, когда я заглянула в помещение. Сидящие в креслах напротив его массивного стола из светлого дерева двое студентов развернулись ко мне и приоткрыли рты от удивления. Один из них спросил что-то у директора на русском, но тот помахал ладонью, побуждая успокоиться. «Свободны», — сообщил он, переходя на английский. Хорошо, что он принят интернациональным языком и входит в программу обучения Академии всех штаб-квартир. «Мисс Лэнг, а вы проходите. Для меня большая честь лично познакомиться с вами». Он поднялся из-за стола, взял трость и направился ко мне. «Ну что вы, сидите?» — смутилась я, но он лишь отмахнулся, приблизился и протянул мне руку. «В этот день в западной штаб-квартире находился мой сын. Вы спасли ему жизнь». Он крепко сжал мою ладонь, тепло заглядывая в глаза. «Рада, что смогла помочь». И все же к ненависти стражей было легче привыкнуть, чем к благодарности. Студенты покинули кабинет, поглядывая на меня с любопытством, и закрыли за собой дверь. Мы с Евгением расположились в небольшой зоне отдыха у окна, где он выпил чашку чая с невероятно вкусным на вид пирогом, который его жена приготовила для меня. Стало немного стыдно и грустно из-за того, что я не могу попробовать сладость, но Евгений отнесся к этому с пониманием. Мы весьма мирно пообщались по поводу моей будущей работы. Задание, к моему удивлению, начиналось приятно и без проблем. Мне даже нравилось. Все же что-то новое, необычное. Жизнь, как всегда, удивляла. После замечательного чаепития меня отправили в академию, чтобы познакомиться с преподавателем, которого мне предстояло заменить на время его реабилитации в связи с предстоящей операцией на позвоночник. Похоже, он запросил замену, которую искали по всем академиям, и каким-то образом эта информация дошла до Уитхема, возможно, через моего отчима. Как бы то ни было, теперь я находилась здесь. В академии меня ждал сюрприз. Оказалось, что хоть проекты зданий и одинаковые, но формат нумерации кабинетов выбрали иной. Потому мне пришлось поплутать, лавируя между удивленными студентами и хмуро пялись в схему здания. Проблемы с поиском аудитории все же случились. «Сразу видно, мужики составляли», — заключила Лилит, когда прозвенел звонок. Коридоры опустели, студенты разбрелись по аудиториям. Я опаздывала. Жаль, раньше мою голову не посетила гениальная мысль о том, чтобы поймать сопровождающего. Теперь и спросить не у кого. Придется звонить Евгению. Стоило вытянуть смартфон из сумки, как со стороны лестничной площадки послышались звуки шагов. Вот и помощь. Скомкав схему, я силой бросила ее в мусорное ведро, но бумажный шарик ударился о дно и вылетел наружу. «Он решил меня добить», — вздохнула я и нагнулась. Шаги тем временем стали громче, некто ускорился и... На мою задницу опустилась рука. Я резко выпрямилась и развернулась. Смертником оказался студент. Светлые вихры волос торчали в разные стороны, в серых глазах плясали смешинки, и не виделось ни талики чувства вины. «Извиняйся», — холодно потребовала я. «Лучше на коленях», — посоветовала со смехом Лилит. «Натали очень зла». «Простите, рука соскользнула», — усмехнулся он, но тут его лицо вытянулось от удивления, когда он заметил синюю нашивку на вороте моего пиджака. И через секунду я прижимала его к стене за горло, приподнимая над полом. Парень покраснел, неловко болтая ногами. Мы же с Лилит гадали, придушить до конца или отпустить. «Будь мы в легионе, я бы уже сломала тебе руку», — сообщила задыхающемуся студенту. «Стража лояльнее, к сожалению». Не врала. За время службы в легионе мне пришлось несколько раз ломать руки и отправлять провинившихся в карцер. «Мисс Лэнг!» К нам стремительно подскочил страж белого статуса, почему-то смутно знакомый. «Студентов не рекомендуется душить, даже когда очень хочется». «Печально!» Расстроенно вздохнула я и отпустила страдальца. Парень рухнул на пол, начал громко кашлять в попытках восстановить дыхание. «Тогда мне надо влепить ему выговор?» Я обернулась к мужчине, а он приложил кулак к плечу в приветствии. «Вольно!» — фыркнула я, повторяя его жест. Темноволосый, с карими глазами, лет 30. И действительно было что-то знакомое в приятных чертах лица. «Меня зовут Кейси». «Точно!» — воскликнула я, щелкнув пальцами. «Братишка Калиба. Он же рассказывал, что вы работаете в академии. Совсем вылетело из головы». И со смешком ударила себя по лбу. С Калибом, координатором патрульных команд, мы поддерживали общение и были в хороших отношениях после того, как я вытащила его парней из-под обстрела. Теперь же представилась возможность познакомиться и с его братом. «Да, Калиб много о вас рассказывал. Рад личной встрече». Он подошел к студенту и рывком поставил его на ноги. «Перед тобой страж синего статуса, Натали Лэнг. Соберись». «Пусть уходит», — пренебрежительно махнула я рукой. «Наказание он уже получил, обойдется на этот раз без выговора». Парень ничего не ответил, приложил кулак к груди и поспешил ретироваться. В его глазах мелькнул злой огонек. Надеюсь, он не устроит мне проблем. Впрочем, если я сумела справиться с Самуилом, студентами меня не напугать. «Ткач предупредил на планерке, что вы появитесь. Осматриваетесь?» — жизнерадостно поинтересовался Кейси. В уголках его глаз собрались лучики-морщинки. Похоже, он часто улыбался. Мужчина вообще производил приятное впечатление. «Вообще искала аудиторию, но заблудилась». «Я вас провожу», — с радостью вызвался он. Ну вот, жизнь снова налаживалась.